Такая суматоха не могла пройти мимо Азея и его разведки. У кого-то точно были бессонные деньки. Если судить по действиям Азея, с одной стороны, он был рад, что его главных противников атаковали. Но, с другой стороны, и причин для радости нет, так как кажется, появился новый неизвестный игрок. Пока не утихали страсти, мы с Дрией начали посещать дома уважаемых членов высшего общества народа огня. Подслушивали разговоры, незаметно читали их отчеты и совершали много других, несомненно, нехороших дел. Хорошо, что не нужно было тратить время на марание бумаги, вся информация сразу же поступала к Вану. 87 подросли, Року, остров Киоши. Прямо на берегу рыбачили жители небольшого, но независимого острова. Уже много воды утекло после того, как Унаги стала более дружелюбной, но рыбаки до сих пор не перестают благодарить мужчину Шизуки. «Сегодня удача была на моей стороне. Я смог словить целых 3 кои», — сказал один из рыбаков, не скрывая своей гордости в голосе. «Тебе все равно не сравниться с Ганом. Он уже 5-ю поймал», — проворчал его сосед на другой лодке, который сам пока еще не мог похвастаться большим уловом, оттого и настроение было скверным. Такие разговоры я уже начал слышать при подлете к острову. Вдруг из воды высунулась голова местной царицы вод, но быстро вернулась обратно под воду, сделав вид, будто ничего не увидела. Я думал, ей нравилось меня катать, и у меня такое чувство, будто ее интеллект с годами только повышается. Не зря говорят, что страдания делают нас сильнее, умнее и находчивее. Я сразу же приписал себе все заслуги. После ухода у ноги вышли ее дети, которые тут же меня заметив, начали энергично двигать своими змеевидными телами, будто бы исполняли некий приветственный танец. «Ао, нет, снова они», — с полным отчаянием в голосе, сказал один из рыбаков, «опять всю рыбу разгонит. Походу сегодня останемся без улова», — пробормотал один из них, уже откладывая гарпун. «Все-таки рыбки кои славятся своими огромными размерами, и на простую удочку их не словить». Немного погодя, я начал снижать высоту. Мое появление не осталось незамеченным. «Господин Року, давно вас не было видно», — начали наперебой здороваться мужики. «Всем доброго дня», — махнул я им рукой. Вскоре мне было не до разговоров. Трое детенышей, которых я, можно сказать, самолично выносил, подплыли достаточно близко, чтобы тереться своими скользкими мордочками об мое тело, выражая радость. Под водой была видна немного высунувшаяся голова Унаги, которая с долей ревности наблюдала за нашим теплым воссоединением. «Ха-ха, я тоже рад вас видеть, не хватало мне рук, дабы гладить их переливающиеся на свету чешуйки». «У-уп, у-уп», — издавали они звуки, похожие на китов. Звучало красиво. Я не мог не заметить, что они порядком подросли. Треть длины от мамы Унаги точно будет.